Из окошка все бубнят и хрипят голоса. И он просил у меня прощения. Все дрыхли, а он сказал: «Ударь меня, хыш!» Пьяноватый смех Анюткиного отца. «Не надо, не надо ударять Маковеева!» «Ты чудак!» — похрипывает хыш. «Семь лет! Вот ты тундровик, а скажи, кто из вас спускался на льдине по всему Пыхтыму?» «Никто! Никто! Только мы с Маковеевым, как на лодке!» «Маковеев, о, большой друг!» «Это я, друг! Молокососы хотят сожрать Маковеева. Письмо прокурорам пишут. И этот шпиндель, что со мной, думает его съесть». «Не надо! Не надо есть Маковеева!» «Тяжело Маковееву. Жилы там, как рваные нитки. Бестолковые жилы на этой сопке. Там 5 лет копать надо, а он желает за 1 сезон, понимаешь? А раньше не захотел ждать неделю. И, пожалуйста, плыви на льдине, как белый медведь. Маковеев найдет». Я беру в руки куклу. Машинально. Это очень дорогая блондинка, из тех, что знают папа и мама. Анютка вытягивает ручонки, чтобы, не дай бог, не уронил я это чудо техники. И куклу Маковеев. «Дядя!» — говорит Анютка и кивает на окно. И тихонько тянет ее у меня из рук. «Но я сказал так. Я не буду ударять тебя, Николай. Я пойду к Анютке и переживу свою злость. И обману заодно этих с их прокурором. Знай, Маковеев, душу хыша. Не давай молодым съесть Маковея. Хыш бы ум у них был, хыш бы немного». Хэппи-энд. Тихонько говорю я сам себе. Падает розовый занавес. Публика в слезах. В избушке звякают чашки. Булькает спирт. Черноволосая Анютка держит на коленях куклу-блондинку. Ветер листает страницы Робинзона Крузо. Я дождался, когда бывалый человек и полярный охотник уснули, и Анютка заснула возле своего ящика. Я взял рюкзак и тихонько приоткрыл щелястую дверь. С моря шла изморось. Лицо и руки сразу стали влажными. 2 собаки шли за мной следом, потом вернулись. Берег убегал на север абстрактным изгибом. Я шел к поселку, к тому, где живет прокурор. Шел и все щупал зачем-то бумагу в кармане. Бумага была цела. Шел я очень тихо. 2 раза садился перемотать портянку. И злился на себя. Я все ждал, что хыш будет меня догонять. Очнется, поймет и догонит. Так я шел очень тихо, все оглядывался и обдумывал свой разговор с хышем. Я сказал бы ему равнодушно: «Я иду в поселок за калейдоскопом. Знаешь, такая трубочка. Я решил подарить Анютке калейдоскоп и набор для цветного фото. Там очень хорошие разноцветные стекла. Может быть, мы совсем не будем говорить об этой бумаге. Бывают же очевидные ситуации. Так, поболтали бы о разноцветных стеклышках и прочих нейтральных вещах. Но, может быть, хыш коснулся бы и этой темы. Пожалуй, он ее обязательно коснется. Тогда лучше всего просто спросить. «Для чего создана голова и лицо человека, Хыш?»